Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Микрофон, как всегда, я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Не прошло еще и 10 дней, как нашу планету покинула душа Джерома Селлинджера. Вот именно так душа ушла, покинула планету. Сам он совершил что-то вроде самого оригинального самоубийства за всю историю человечества, практически на 45 лет заточив себя в своем доме в Нью-Гемпшире. Он не разрешил публикацию сиквела к роману, запретил Джеку Николсону играть роль Холдена Кофилда, героя романа «Над пропастью во ржи». Единственная фотография, которую удалось добыть, на ней старик отбивается от папарацци авоськой. Он исчез из мира людей, запрещал переиздавать свои ранние произведения, пресекал публикацию случайно выбравшихся из усадьбы личных писем и так далее, и так далее, и тому подобное. Сама история 16-летнего Холдена Кофилда в свое время вызвала скандал, открыла собой эру битников, и дальше скандалы не прекращались. Но главное, наверное, в том, что она открыла целую эпоху романов потоков сознания, романов исповедей, романов, целиком посвященных перипетиям души человеческой. И не вспомнить эту загадку, роман «Над пропастью во ржи», с которого для очень многих начиналась юность. Самое главное было в этом романе, не знаю, когда читал его я, у меня была, сейчас смешно говорить, но тем не менее позорная мысль, что я такой, слава богу, не один. И это, наверное, самое главное в той психотерапии, которой... воздействие, о которой говорилось в романе. Роман – это вечная проблема души молодого человека, подростка, души человека на границе между подростковым возрастом и юностью. И это любимая книга многих поколений. Читали ли вы, дорогие радиослушатели, «Над пропастью во ржи»? Почему гений, человек, который смог сделать невозможное, и практически будучи автором двух, ну, по объему небольших книг, я не делюсь сейчас просто на рассказы, повести, которые вышли до 65-го года, смог обеспечить себе затворническую жизнь на протяжении 45 лет, потому что романы издавались многомиллионным тиражом, вовсе не будучи ни боевиками, ни детективами, ни фантастикой. И почему этот человек вдруг пошел на 45 лет самоизоляции? Потому что наиболее нормальное ощущение от человека, который не следит за жизнью литературы, когда говорят «умер Селлинджер», да, а он разве жив? И действительно не доносилось оттуда ничего из этого затвора. Зачем нужен человеку этот затвор? Почему такое колоссальное впечатление производит искренняя, откровенная книга от подростки? И что вообще происходит в книге? Чем она так близка нам до сих пор? Вот об этом, обо всем сегодняшний разговор в нашем кратком прямом эфире по постоянному телефону прямых эфиров Радио России. Телефон этот 495-956-15-14. 495 – это код города Москвы, а 956-15-14 – постоянный телефон прямых эфиров нашей радиопередачи. Сегодня мы о том, что означает боль и кризис Холдена Кофилда. почему миллионы людей по всему миру, у нас был блестящий, блистательный, это, конечно, самое главное, перевод Раид Ковалевой этого романа, появился он впервые в журнале «Иностранная литература», были так потрясены историей про подростка, который никак не может принять окружающий его мир. И, в общем, находится, да, в процессе бегства, из дома, поскольку никак не может туда вернуться с теми, как сказали бы сейчас, бананами, которые он получил от жизни. В чем он обвиняет современный ему мир? Почему этот роман так близок нам до сих пор? Почему не я один, очень многие вспоминают о нем, как о своей юности? Что это за чувство такое, когда подросток становится юношей, молодым человеком? В чем и как вы чувствуете этот кризис, дорогие радиослушатели? Словом, все, что вы, у вас отзывается в душе в связи с уходом от нас души Джерома Селлинджера с романом «Над пропастью во ржи» по телефону 495-956-15-14. Ну, известно, что этот роман породил культуру битников и, естественно, музыку битников. И перед вами и так называемый неофолк американский. И вот один из людей, которые посвящали свою музыку, свои концерты Колфилду и Селлинджеру, считавшему себя битником, одному из первооткрывателей этой дороги, Дион сегодня поет в нашей программе 956-15-14. Baby, please don't go, don't go. Oh, baby, please don't go now. Oh, baby, please don't go back to New Orleans, 'cause the love is so. Oh, turn your lamp down. Turn the light down low. Oh, turn that lamp down low, 'cause I love you so. Oh, baby, please don't go. Fog that treat me like a dog. Oh, baby, please don't go. Don't you go now. Oh, baby, please don't go. Yeah. Oh, baby, please don't go back to New Orleans, because I love you so. Oh, baby, please don't go, 'cause I love you so. How much you never know. Серебряные нити. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то? вечером во ржи. Говорят, что вот, собственно, мечта Холдена Колфилда, главного героя Селлинджера, связана с неправильным пониманием этого стихотворения, которое является эпиграфом к книге «Над пропастью во ржи». И все, абсолютно все. Вдруг, когда я сейчас взялся перечитывать, или скорее перелистывать «Над пропастью во ржи», то я понял, что для нас, во всяком случае, для нас, для поколения, которым 16 было в 70-х годах, это что-то вроде романа «Пророчества». Мы чувствовали то же самое, что чувствовал Колфилд, но немножко в другом мире. И только сейчас вдруг слова и действия подростков стали совсем до боли похожими на слова и мысли самого Холдена Колфилда. Ну вот уж, да, о совсем актуальном. Привилегированная школа в Пенсе, из которой его выгоняют, объявляет, что она с 1888 года выковывает смелых и благородных юношей. На самом деле воспитывает самовлюбленных эгоистов и циников, убежденных в своем превосходстве над окружающим. Для Холдена, например, спортивные игры, которым так увлекаются в школе, становятся символом разделения общества на тех, кто имеет возможность добиться победы и никогда не имеет этой возможности, на сильных и слабых игроков. Ну вот, мой собственный родственник, 12-летний продвинутый подросток, говорит мне вдруг по поводу Олимпиады в Ванкувере, которую, я думаю, все так напряженно смотрят. Так вот, мой 12-летний родственник, не я, обратите внимание, вдруг заявляет мне: ну ты что, не понимаешь? Проблема ведь заключается в том, что у наших побеждают только те, кто имел возможность тренироваться не здесь, не в России. То есть те, у которых были деньги для того, чтобы уехать за границу и там тренироваться. А здесь честных тренировок и честного спорта быть не может, потому что чиновники все деньги-то попилили, как спортсменам тренироваться. О какой честной борьбе ты говоришь? Там побеждают те, у кого были финансовые возможности смыться отсюда. И это, в общем, вопль Холдена Колфилда, в котором виноваты мы. Здравствуйте, Феликс. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я постараюсь очень коротко. Вы знаете, я недавно, буквально на днях, закончил читать роман. Ну, просто потрясающе, конечно. Я для себя сделал еще одно открытие в жизни. Но, вы знаете, у меня, конечно, есть кое-какие свои соображения по поводу желания Холдена, когда он выразил желание ловить детей, которые, чтобы дети не упали, играя в ржи. Я просто хотел спросить у вас, вот, как вы думаете, что именно он этим хотел сказать? И вот Истинное желание заключается в том, чтобы ловить детей во ржи. Я думаю, что Холден Колфилд пока он еще молод, чувствует свою жизненную задачу. И эту жизненную задачу он чувствует как сохранение чистоты и искренности в этом мире. А чистоты и искренности, которой остается там, во ржи, незамеченным миром взрослых. И вот для того, чтобы эту чистоту и искренность вбрасывать обратно, Он им собирается ловить детей, не дав им упасть на эту дорогу липы. Да, во всяком случае. Да, Раид Ковалева пользовалась термином «липа». Я думаю, что если бы она чуть-чуть попозже переводила роман по времени, она бы пользовалась излюбленным современным термином «важа». Собственно говоря... Да, правильно? Ну, вот видите. Ну, «липа», во всяком случае, для Колфилда то же самое. Средоточием, помните, если только что читали, самый страшный липой, то бишь лажи, юноша считает кино. Вот это, да, самая страшная лажа, потому и что... то же самое. Да-да-да, а это такие успокоительные и утешительные иллюзии для мазил. Страшная мысль. А мазилы – это как раз те, кто не имеют возможности тренироваться за границей. Вот в размышлениях моего 12-летнего героя современного... Для Холфилда, тех, кто всегда имеют возможность победы, видимо, потому что они имеют деньги. Ну, вот от этого, наверное, и собирается герой сберечь какое-то искреннее детское начало в человеке. Во всяком случае, я так это чувствую. Конечно, разве можно сказать искренне? Вы знаете, побольше бы людей ведь прочитали бы этот роман, было бы очень хорошо. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Вам спасибо. Спасибо, Феликс. Ну, надо сказать, что у нас сегодня, в общем, и это очень приятно, в передачу позвонили все наши звезды, дамы, которых я не знаю, но которые очень часто оставляют... свои гениальные сообщения у нас на автоответчике. И я хочу сказать им еще раз большое спасибо и сказать, что, наверное, в этом есть что-то общее. Потому что, в общем, для меня... Я понимаю, что многие возмутятся, но Селлинджер – это что-то вроде американского Чехова по глубине... ощущение неподлинности жизни и по мучительному поиску этой самой подлинности, пусть даже ценой смерти, не, конечно, над пропастью во ржи, а в других рассказах, мучительного поиска этой самой подлинности. Вот что сказала наша радиослушательница Светлана. Здравствуйте, мне вы любимый доктор Александр Геннадьевич. Он на Селлинджера «Пропасти во ржи». На меня эта книга произвела потрясающее впечатление. Чувство мальчика Ходлина настолько обострено, что он видит маленький фальшь в отношениях с людьми и не может примириться с этим миром взрослых. Чему можно научиться, когда люди лгут ради престижа или чтобы быть как все? Единственный человек, которого он любит по-настоящему, это младшая сестренка. Она его понимает и как может поддерживает, чтобы он не умер от голода и одиночества. Этот процесс Холдина против жестокости и несправедливости мира взрослых выражается в том, что он не может оставаться в колледже для детей богатых родителей, сбегает и пытается жить своей собственной жизнью. А когда он видит, как маленький мальчик, 4-летний, поет свою песню, то принимает решение ловить малышей на пропасти во ржи, чтобы они не упали в пропасть и не заблудились во ржи. В этом видит свою жизненную миссию, свою главную задачу. И поэтому наконец-то чувствует себя счастливым. По-видимому, писатель Селлинджер так и не сумел примириться с этим миром, если добровольно 50 лет провел в одиночестве. Интересно узнать, о чем он думал и чем жил в это время, о чем писал. Спасибо за внимание. Искренне ваш ответ. Хуторский, Краснодарский край. Спасибо большое, Света. Надо сказать, что у нас есть все шансы узнать, потому что, во всяком случае, по словам дочери Селлинджера, он оставил не только огромное количество рукописей, которые писал все эти годы, но даже указания на то, в каком порядке их публиковать. Впрочем, право наследников на эти рукописи сохранятся еще на 50 лет, поэтому прочтем мы их или нет, неизвестно. Хотя, впрочем, вот такой ведь интересный парадокс. Если эти рукописи действительно существуют, то это значит, что в определенном смысле этого слова душа Селлинджера покинула планету. А прозаик Джером Селлинджер для нас может родиться абсолютно вновь. Кто знает, что он там натворил в своем затворничестве. Вот что сказала о романе наша постоянная радиослушательница Елена. Здравствуйте. Я только пролистала книгу, прочесть не успела. Мне она по возрасту, бесхитростная, теплая, обаятельная. Наверное, главный герой — это сам писатель. Пропасть — это взрослая жизнь, а рожь — пора взросления, золотая. Подросток пробует мир, незамыленный, обостренный взгляд на жизнь. Ничего особенного не происходит, он просто живет. А когда знакомые, друзья, родственники обретают форму воспоминаний, мы становимся будто беднее, потому что они будто куда-то от нас уходят. Вообще тяга к одиночеству – признак самодостаточности. Слова так мало передают, и в нашей жизни все не то, даже чудо. Чтобы судить о причинах отшельничества автора, нужно хорошо знать его. Помните, старшей сестре Доронина хотела, чтобы люди на 100 лет замолчали, чтобы слова обрели истинный смысл, первоначальный. Может, здесь та же самая причина. Спасибо, Елена из Москвы. Может быть, кто знает. Это ведь такая притча, которую сам о себе создал автор. И нам теперь только гадать и гадать. Вот что сказала о Селлинджере наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. В конце января умер Селлинджер. И поначалу эта информация, как ни странно, меня удивила. Просто думала, что он умер давно. Ведь уже давно не издавались его новые произведения. Оказывается, Селлинджер десятки лет жил затворником. Почему? Возможно, после его смерти будут напечатаны его дневники или иные произведения, если они есть. И тогда мы лучше поймем причину всего этого затвора. А саму его известную книгу «Над пропастью во жизни» читал давно. А сегодня, произвольно листая книгу, успела перечитать отдельные кусочки. Наткнулся на удивительные фразы. Рассказывая заболевшему учителю, о чем с ним говорил директор колледжа, откуда его выгнали, Холден говорит в ответ на его вопрос, что же он тебе сказал. Ну, всякое, что жизнь — это честная игра, и что надо играть по правилам. Он хорошо говорил, то есть ничего особенного не сказал. Все насчет того же, что жизнь — это игра, и всякое такое, да вы сами знаете. Но жизнь действительно игра, мой мальчик, играть надо по правилам, отвечает Спенсер. Да, сэр, знаю, я все это знаю. Тоже сравнили. Хороша игра. Попадешь в ту партию, где классные игроки, тогда ладно, куда ни шло, тогда действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, какая же тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не будет. Жизнь игра, правила которой кем тоже написано. Роли распределены, команды сформированы. В подростковом возрасте это понимание все отчетливее. И все неприятнее и тусклее видится жизнь взрослых. И чем она ближе, тем меньше желания в ней выступать. Об этой подростковой неуверенности книга с бетоном как мир названием. «Вся жизнь игра, вернее театр, а люди не актеры», — сказал Шекспир. «Игра основа детства. Играя, малыш познает мир. Играя, ребенок живет. А во взрослой жизни остаются только правила игры. Все давно уже забыли, зачем и для чего они были написаны. Но все продолжают играть по правилам, не допуская из них исключений. От этого и пытается сбежать Холден, главный герой романа. И остается он в игре по чужим правилам ради сестренки. Вдруг поняв, что оказаться вне взрослой игры и стать счастливым, можно от того, что Фиби, его сестренка, кружилась на карусели. Я вдруг стал такой счастливый от того, что Фиби кружилась на карусели. Чуть не ревела от счастья, если уж говорить всю правду. Сам не понимаю, почему. До того она была милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке. Жалко, что вы ее не видели. Ей-богу. Игра взрослых — это следование правилам. Игра детей — это рождение этих правил. Возможно, Селлинджер и ушел в затвор, чтобы рождать свои правила, а не следовать чужим. Спасибо. До свидания. Может быть именно для этого. А я лишь хочу сказать, что, конечно же, Холден Колфилд понимает, что Фиби, его сестренка, которая преданно смотрит ему в глаза, хочет он этого или нет, Это тот самый ребенок, играющий воржи, которого, собственно говоря, он и мечтал ловить. Его мечта, собственно говоря, выполнена. Фиби кружится на карусели, и надо не дать упасть в пропасть. Ради этого уже стоит жить, ради того, чтобы кому-то не дать упасть в пропасть. Правда, для этого самому Холдену, как мы знаем, нужно не забыть все эти свои бананы, все эти свои мечты и это мучительное ощущение отчуждения. Селлинджер не любил подделок. Поиск подлинности, чего-то настоящего. Главная тема наших разговоров, его книг. Помните, Колфилд в романе «Над пропастью воржи» совсем не интересуется ни Ромео, ни Джульеттой. Ему интересно говорить про Меркуцио, персонажа второго плана, того самого, который кричит «Чума на оба ваших дома!» Фразу запомнили все. Героя помнят очень немногие. Холден помнил, что, согласитесь, тоже по-своему очень характерно. Ну и по поводу, да, его знаменитая фраза, которую он говорит по поводу любви, это фраза Селлинджера: «Стоит мужчине влюбиться, и он сразу глупеет». Здравствуйте, Галина. Алло. Алло. Есть Галина из Москвы у нас? Алло. Да, алло. Алло, Александр Геннадьевич. Не умирайте, пожалуйста. Я прочитал роман, мне понравились тут одни строки. «Пропасть, в которую ты летишь, ужасная пропасть, опасная. Тот, кто у нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, что им не может дать их привычное окружение. Вся проблема-то состоит в том, что на самом деле герои романа пытаются себя искать в различных сферах, но, конечно, тут одиночество очень. Родителям, конечно, не до сына. Вот, он пытается найти какой-то свой интерес, но всегда идет какая-то реакция протеста. Он ненавидит всех. Там... У него просто дело не в этом. У него просто ничего не получается. На самом деле, друзей он подводит. Он подводит друзей. Он забывает эту одежду хоккейную, да, в метро. И в результате команда не может выступать. Наверное, просто родители... Банан. Команду сняли на существование. Да, это в начале повести. Но тут просто нет поддержки со стороны семьи. Единственный человек, к которому он искренне привязан, это его младшая сестра. А что же он тогда, представляете, любимая девушка, а он вообще ее оскорбляет громким смехом, дымит в лицо там вполне симпатичной ему монахине. Ну, вообще-то потому, что ему и не хватает этого общения, и никто на самом деле с ним и не говорил. То есть родителям он, фактически родители занимаются своими... Я знаю, Галина, я знаю. Он и хочет, он, фактически, свой парень добрый. Я знаю, Галина Владимировна, вы психолог. Вам главное, чтобы поговорить с человеком. И тогда все будет хорошо. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Большое спасибо за Селлинджера. Я хотела очень коротко сказать, что те писатели, которые говорят о поиске, они всегда говорят об одиночестве. И Селлинджер тоже говорит об одиночестве поиска. И сама эта книга, она, понимаете, она дает надежду, потому что надежду тем, кто умеет искать. И я хотела быстренько сказать еще про очень крупного советского ученого Владимира Скрибицкого, это сын писателя Скрибицкого, который написал очень давно книжку «В троллейбусном кольце», там тоже есть рассказ о поиске и тоже об одиночестве. Одиночество никогда, если это честное одиночество, не приводит к поражению. Вот этому учит книжка Селлинджера. Спасибо. И никогда не приводит к поражению, потому что всегда кончается. И как только я собираюсь бежать один, неведомо куда, с нищей сумой за плечами, рядом со мной все время оказывается преданная крошка Фиби, которая смотрит на меня огромными глазами и говорит: «Я пойду с тобой». И вот возможно ли без нее, без этой преданной крошки Фиби, только путем одиночества? Мне кажется, что роман об этом. Весь протест ради того, чтобы ловить кого-то, чтобы они не падали пропасти за ржи. Это же огромная, необыкновенно важная человеческая задача. Может быть, самая важная в человеческой жизни. Здравствуйте, Ольга. Алло. Алло. Есть Ольга у нас в эфире сегодня? У нас есть в эфире Ольга Александровна. Лучше приятно, Ольга Александровна. Все звезды сегодня в эфире, все на месте, все любят Селлинджера. Это, наверное, как другой великий американский писатель Курт Вонегут сказал, Карас. Потому что если мы звоним в одну передачу, то значит мы любим что-то похожее. Про что же все-таки роман Селлинджера, Ольга Александровна? Знаете, Александр Геннадьевич, когда я читала «На пропасти во ржи», я не могла понять, что за чувство я испытываю по отношению к главному герою. Это было какое-то щемящее чувство жалости, смешанное с чувством тоски и потери. И постепенно у меня перед глазами возникла картина молодого человека, который рассказывает о себе, закапывают заживо. Он сидит в свежевырытой могиле, наблюдает, как его постепенно покрывает земля. И он даже не пытается выбраться, потому что он ужасно одинок. И одинок он среди живых людей. А какая в сущности разница, где быть одиноким? В обществе живых или в обществе мертвых? Главному герою 17 лет, но проблема одиночества очень переживается остро в любом возрасте. И существуют разные оценки одиночества. И легче всего это проиллюстрировать на примере интроверта и экстраверта. Если вы мне позволите, я немножко расскажу. Полторы минуты. Хорошо, я постараюсь уложиться. Принято считать, что экстраверт – это тот, кому хочется общаться с окружающими. Экстраверту проще познакомиться на улице, подойти к незнакомому человеку, начать разговор. Ведь он не стремится к глубокому и долгому общению. Ему важна смена впечатлений. И пока вокруг него есть люди, он от одиночества страдать не будет. А интроверт – тот, которому не хочется общаться с окружающими, который самодостаточен, может сам себя занять и сам с собой общаться. На самом деле и тот, и другой нуждаются в общении. Только у экстраверта – это огромный круг знакомых. Но он, кстати, ни с одним не поддерживает, как правило, чересчур глубоких отношений. А у интроверта – один, максимум два близких друга. И потери их тем страшнее. Чем страшнее интроверту и сложнее обзавестись новым, чем столь же близким знакомством. Конечно, это довольно упрощенная шкала, но в принципе можно сказать так. Практически не Ольга Александровна, не Ольга Александровна, а Карла Густавовна Юнг. Да. Я могу продолжить? Ты, пожалуйста. Ну так вот, можно сказать, принцип романа – это одиночество в толпе. На самом деле, наш герой является интровертом, хотя, как правило, в жизни встречаются смешанные типы, это амбиверты. Так спасибо, вот... спасибо большое, спасибо, Ольга Александровна. Я вот чего хочу сказать. Мне кажется, что роман, нет, он, конечно, о подростковой интровертированности, повернутости внутрь себя, попытке почувствовать что-то искреннее. Той самой попытки, о которой мы забываем. И вот и экстраверты, и интроверты, и та, и другая половина человечества очень часто забывают про то, что в жизни каждого человека есть Фиби. Иногда это сестренка, иногда это мама, иногда это друг, иногда это ученик, иногда это учитель. Это кто-то, кто всегда смотрит на тебя большими открытыми глазами и думает о тебе. В некотором определенном смысле одиночества не бывает, и нельзя защищать абстрактных детей волового воржи. Можно только конкретных. А еще он очень чеховский. Был такой замечательный, я ничего больше не успею, был такой замечательный польский писатель и философ Витольд Гомбрович, не знаю, помните, кто его сейчас. Он писал так примерно, не имея в виду Селлинджера. Новый человек, писал он тогда же, в 1953 году, новый человек, которого я хочу описать, создан извне. По сути своей он не является подлинным, ибо не имеет возможности быть самим собой и определяется той формой, которая возникает среди людей. Он, безусловно, вечно играет роль, но делает это совершенно естественно, так как его мастерство врожденное. Оно представляет собой одно из его характерных свойств существования. Быть человеком – это значит быть актером, изображать человека, поступать как человек, не будучи таковым по сути. Это значит рассуждать о человечестве, но не быть человеком. Речь не идет о том, чтобы посоветовать этому человеку сбросить маску, когда под этой маской нет никакого лица. Все, что можно попросить у него, это осознать искусственность своего состояния и его признать. «Если мне никогда не будет дано быть самим собой». Так называется это эссе Гомбровича. Вот я, наверное, и призываю только об одном. Это попробуйте осознать искусственность своего состояния и признать его. и увидеть Фиби. Вот об этом, на мой взгляд, роман Селлинджера. Спасибо всем большое. И раз уж такие темы задались, то давайте в понедельник поговорим о том, что же такое здравый смысл. Хорошо? Спокойной ночи. Oh, I love a girl and Ruby is her name. Hear me now, I tell you she don't love me, but I love her just the same. What I say, whoa, Ruby, Ruby, how I want you now. Like a ghost, I'm gonna haunt you. Ruby, Ruby, when will you be mine? Each time I see you, baby, my heart cries. I'm gonna steal you away from all those guys. What I say?